Кобальды никогда не атаковали деревни в лобовую, они осмеливались только пробираться внутрь и охотиться на женщин и детей, потому что мужчины могли их убить. Они выискивали отдалившихся от остальных людей детей и женщин, быстро их убивали, и утаскивали трупы в свои поселения. Сразиться сразу с 30 кобальдами было непросто. Саран наблюдал за ними из кустов, пытался установить, насколько они опасны. 10 воинов, у каждого короткий меч, короткое копье или дубина. На некоторых была еще и кожаная броня. Как гуманоидные монстры, кобальды умели производить кожаные предметы. С другой стороны находилось 5 лучников кобальдов, у каждого короткий лук и кинжал. Луки грубого производства из дерева и связок животных, и хотя силы им не хватало, попадание было болезненно. У кобальдов без профессии тоже было оружие, но в основном грубо сделанные дубины и толстые палки. Такой Саран перенесет без проблем, даже если им удастся его ударить. Оставался один вопрос. Кобальд с красной чешуей просто лидер группы или колдун? Как бы там ни было, Саран понимал, что именно он будет самым опасным монстром здесь. Кобальды, большая группа, один ранг, уровень вызова, 3, уровень монстра, 5, могут присутствовать лидеры кобальдов и колдуны, высшие и низшие атрибуты, 17-8, всего очков атрибутов, 60-75, особенности, естественная броня, создание ловушек, ночное зрение, горное дело, собирательство, сложность, с плюс, рейтинг сокровищ, плюс 1, причина, горное дело, собирательство. У них был увеличенный рейтинг сокровищ из-за привычки кобальдов собирать блестящие предметы. Конечно, не все их сокровища были золотыми дералами. Они собирали кусочки золота и различные минералы, которые замечали, пока копали в шахтах. Насколько Саран знал, этот рейтинг зависел в основном от привычек монстров. Бонус в единицу в этом случае означал, что Саран за их убийство получит вещи на один уровень выше, чем за убийство монстров того же уровня. Саран издавал небольшой шум, пока кругом прошелся со стороны леса к огню, но гоблины его не заметили. Первым нужно устранить алого кобольда, чтобы дальше сражаться было проще. У группы кобольдов 3-й уровень вызова, следовательно для легкого сражения с ними потребуется группа из 5 человек, профессии которых достигли 3-го уровня. Саран был один, так что сражение будет значительно труднее. Ему нужно быть гораздо осторожнее, иначе его могут окружить. Болт просвистел в воздухе и вонзился точно в алого кобольда, стоящего у котла. Монстр болезненно взвизгнул, подняв тревогу во всем поселении. Забегав вокруг с безумной скоростью, воины и лучники кобольдов наконец немного успокоились и потянулись за своим оружием, в то же время пытаясь обнаружить противника. С их ночным зрением у них ушло немного времени на поиск Сарана. Группа воинов зарычала, после чего все они побежали на него. Если их было значительно больше, чем противников, то они всегда атаковали первыми. Саран не стал приближаться к несущимся на него кобальдам, вместо этого он кувыркнулся назад, а место, в котором он только что находился, покрылось рядом стрел. Лучники кобальдов определенно были угрозой для него. Юноша махнул мечом, вскрыв животы сразу двум воинам, ведущим остальных вперед. В момент удара он остановился на мгновение, и другой кобальд тут же увидел возможность атаковать, и прыгнул на него, пытаясь укусить за ногу острыми зубами. Саран изогнулся в районе талии, послав кобальда в полет на 5 метров от себя. Другой кобальд замахнулся на него коротким мечом, но он изогнулся снова, воспользовавшись энергией пинка по кобальду, и уклонившись от атаки, послав следующего ближайшего кобальда в полет. За 30 секунд Саран убил 6 кобальдов, но остальные бойцы уже собрались вместе и атаковали его в безумном порыве. Воин кобальдов сумел задеть его ногу своим коротким мечом, но, к счастью, оставил лишь царапину. Другой ряд стрел летел в Сарана. Одна попала в кожаную броню, но не сумела ее пронзить. Один из кобальдов рядом с Сараном получил стрелу в затылок и тут же упал замертво. Воины кобальдов, которые могли сравниться с воинами людей первого ранга, волной наступали на Сарана, замахиваясь и пытаясь ткнуть клинками в его ноги. С метровыми монстрами трудно сражаться из-за их низкого роста, ему приходилось пригибать колени или наклоняться, чтобы ударить их. Кроме того, они использовали свой рост в качестве преимущества, легко укатываясь от его атак. Когда тебя атакуют со всех направлений, то места для уклонения немного. Саран сжал зубы, выдерживая удары по кожаной броне, после чего крепко сжал рукоять своего изогнутого меча и, повернув запястье, чтобы выжать всю свою силу, до самой последней капли, Он ударил по ним горизонтально. Удар полумесяца. Три кобольда упали на землю, в животе каждого была открытая рана. И только Саран приготовился покинуть окружение, как алый кобальд, в которого попал ядовитый болт, каким-то образом, дрожа от макушки до пят, поднялся. Он произнес какие-то странные звуки и поднял ладони на Сарана. Пламя выстрелило углом в 60 градусов и быстро приблизилось к нему. Он был первым, в кого попало неожиданное заклинание, из-за чего вся его одежда загорелась. Затем последовали кобальды, каждый визжал и выл, пока заживо сгорал. Горящие руки. Глава 51. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 51. Взрывная мощь. Обычные кобальды, бегавшие хаотичными кругами с начала боя, вернули самообладание и начали кидать камни в Сарана. Хотя много силы за каждым броском не стояло, попадания были болезненными, особенно когда они летели сплошным градом. Несмотря на 20 ловкости, он не мог уклониться от каждой атаки в ограниченном пространстве, и несколько из них попали в него. Как говорится, капля за каплей океан натекает. Накапливающийся урон от камней мог стать смертельным. Горящие руки. Со своими прошлыми знаниями о заклинаниях, Саран мгновенно установил, какое заклинание использовал алый кобальт, и откатился в сторону. Он все еще помнил стиль приземистого клинка, используемый дроу. Одним ударом он отрубил ноги трем кобальдам. Игроки всегда в шутку называли эту технику стилем бочки, поскольку она фокусировалась на уклонении от ударов и сравнительно низких движениях, с перекатами и отскоками. Но стиль выглядел так, будто создан для трусов, поэтому люди не уделяли ему большого внимания, но как бы там ни было, большинство бойцов ближнего боя изучали хотя бы его части, потому что в групповых боях он крайне эффективен, особенно если все вокруг уже превратилось в одно сплошное месиво. Рейнджеры, воины и ранены могли повысить профессию до приземистого мастера клинка, которая переквалифицировала их в мастеров группового боя. Этот боевой стиль требовал отличную координацию, ловкость, гибкость, скорость и даже сильные внутренние органы. Дроу, владеющие парными клинками, были мастерами в атаке нижних частей тела, таких как животы, пах и ноги. Саран однажды видел, как один из них отрубил ноги по самые бедра 12 противникам разом. Все попадали на землю раньше, чем могли коснуться одежды дроу. Истинные мастера редко теряли касание с землей, ведь даже если пространство открыто, пока человек в воздухе, он не может отталкиваться от чего-либо или сдерживать удары по себе. Кроме того, при приземлении неизбежно остаешься открыт, даже если на несколько мгновений. Максимум в этом стиле могли прыгнуть на противника, но все остальное время мастер проводил в более эффективных перекатах. Огонь на Саране потух после первого же переката, но колдун кобальдов повел ладонями за ним, и пламя последовало указанию. Это одно из самых проблемных заклинаний первого уровня, потому что маг мог свободно менять его направление, пока оно еще действует. Саран стиснул зубы, поднял труп кобольда и со всей силы метнул его в противника. 15 килограмм самым краем попадали в список предметов, которые он мог использовать в качестве метательного оружия. Мертвое тело попало точно в колдуна, перебив и прекратив заклинание, но за свою цену. Воины кобальдов прыгали и кружились вокруг Сарана, дважды порезав его, пока он кидал тело. Саран, поднимаясь, схватил кобольда за ногу. Монстр испуганно завизжал, но он проигнорировал вопли и махнул его телом, словно дубиной, заставив окружающих кобальдов отступить. На конце орбиты Саран отпустил кобальда, и тот отправился в полет. Изумительным прыжком он выпрыгнул из окружения кобальдов, пока они были отвлечены. В групповом бою критически важно не позволять себя окружить. Пока человек окружен, преимущества хороших рефлексов и ловкости исчезают из-за недостатка места для уклонений. В итоге не остается ничего, кроме как принимать атаки броней и телом. Саран достал зачарованный арбалет снова и выстрелил в колдуна кобальдов. Лучники тоже выстрелили в него, но они были недостаточно хороши, чтобы попасть в настолько быстро бегущую цель. В итоге выстрелы попали в их же собратьев. Пшвзынь. Саран достал изогнутый меч и с размаха отбил стрелу. Наверное, почувствовав себя всесильным, следующие три стрелы он тоже заблокировал мечом, вместо того, чтобы уклоняться. Умри. Саран рванул прямиком на алого колдуна. В ближнем бою колдуны слабы, да и телосложение их никогда не будет таким же высоким, как у воинов. Он был уверен, что одним ударом разрубит колдуна пополам. Ледяная рука. Кобальд потянул на него свои ладони, и ледяная синяя пелена начала расстилаться из них. Сарана тут же ударила морозная аура, слой льда уже сформировался на клинке и бровях. Она промораживала его до костей, руки отказывались двигаться. Теневой удар. Саран стиснул зубы, но выдержал заклинание первого уровня. Силой принуждая тело двигаться, он продолжил рывок на кобольда и ударил клинком. Бесформенная темная энергия собралась на лезвие и одним ударом голова колдуна была отделена от тела. Лед, созданный заклинанием, продержался недолго, и как только мана перестала поддерживать его, лед на теле Сарана мгновенно раскололся и растаял. Маги были крайне опасными противниками. К счастью, теперь опасный кобальд точно мертв. Даже не взглянув на тело, Саран оттолкнулся от земли и направился к лучникам, которые были достаточно далеко. Как только лидер кобальдов умер, появился достаточно высокий шанс, что остальные разбегутся, решив, что противника победить невозможно. Именно по этой причине кобальдов практически невозможно истребить полностью. Они слишком хорошо сбегают, при этом разделяясь и убегая в разные стороны. Единственный действенный метод – это окружить их и расстрелять издалека. Пройдя через столько проблем, Саран, естественно, не хотел, чтобы его добыча сбежала. Прежде чем дух кобальдов будет сломлен, он убьет стольких, скольких сможет. Сложная местность леса помешает Сарану поймать сбегающих, а это означало потери сотен опыта за убийство. Смерть лидера вызвала у некоторых кобальдов панику. Те, чьи сердца были особенно слабы, уже приготовились бежать, в то время как храбрые пока не знали, бежать им или атаковать. Все-таки противник был один, так еще и ранен. И все же они решили снова попытаться окружить Сарана. Их все еще было больше, и пока половину из них не убьют, они не убегут. К этому моменту бой длился уже несколько минут. Саран, использующий свою взрывную мощь на максимум, потратил значительное количество выносливости, так что его движения постепенно становились медленнее. Он сумел уклониться от большинства атак, но некоторые смогли его ранить, хоть и не фатально. В дикой природе ранения неизбежны, особенно с таким количеством противников. Его кожаная броня эффективно защищала от стрел, а большая часть ранений была просто царапинами или синяками. Напротив его ожиданиям, лучники оказались не такими опасными, как метатели камней. В него попало больше камней, чем стрел, наверное, потому что лучники боялись попасть в союзников. Метатели, напротив, не боялись попасть в своих камнями, потому что в худшем случае могли вызвать лишь болезненный крик, ничего серьезнее. Впрочем, по-настоящему болезненными были заклинания первого уровня, горящие руки и ледяная рука. Первое нанесло ему 8 единиц урона огнем, а второе 6 холодом. Если бы он не поднял уровень профессии до 5, то уже был бы тяжело ранен, а значит, боевые способности снизились бы в половину. Но выносливость продолжала снижаться вместе с каждым новым ранением. Даже Саран чувствовал небольшое бессилие. Он не воин, который бы в одной кольчуге на том же уровне нарезал кобальдов как мясо на ужин. С щитом было бы даже проще. Единственным, о чем стоит помнить воинам, это их выносливость. Если они будут двигаться слишком медленно, то просто дойти к колдуну кобальдов не смогут из-за множества уклоняющихся от атак кобальдов на пути. Броня все же значительно влияла на скорость передвижения и ловкость. Повысить уровень разбойника, мысленно сказал Саран. Осталось еще почти 20 кобальдов, поэтому он решил поднять уровень. Профессия разбойник теперь 6 уровня. Получено 24 очки навыков ЛВК 20+, Инт 18, 10, 2, очки здоровья увеличены на 10 здоровья профессии 6+, ТЛС 19, 10, 2. Получено 1 свободное очко атрибутов, 1 очко способностей, 1 очко оружия. Оставленный без времени на расстановку остальных очков, Саран добавил очко атрибутов телосложению и повысил его до 20, достигнув выдающегося уровня. 20 телосложения изменили все, Саран мгновенно поднялся до своего пикового состояния. Выносливость волной разлилась по его телу, накопившуюся усталость вздула ветром, словно ее никогда и не было. Раны начали покалывать, верный признак восстановления, и он больше не чувствовал боли от попавших камней. Саран, уже начавший замедляться, вернул себе взрывную скорость и силу. Изогнутый меч был лишь мерцанием в воздухе, мгновенно разрубившим кобольда пополам. Крученый удар. Хотя ему еще только предстояло изучить этот навык, Саран своими силами повторил несколько техник разбойника, как только выносливость восстановилась. Он сделал еще одну полную прокрутку на земле, мечом разрубая все на пути. 3 кобольда одним ударом лишились нижней части тела. Сразу после этого Саран потянул клинок за себя и проткнул кобальда, несущегося на него со спины. Дух кобальдов наконец-то рухнул. Все кобальды без профессии побросали оружие и убежали в лес. Даже воины кобальдов теперь показывали страх. Их противник неожиданно стал гораздо сильнее посреди боя. Саран продолжал безжалостно рубить, отрубая конечности и головы каждым ударом. Один за другим воины кобальдов были беспощадно убиты. Затем Саран направился за сбегающими, но примерно десятерым удалось удрать. Они бросились в кусты и вскоре скрылись в лесу. Выслеживать их трудно, так что Саран даже не попытался. Щеньк. Саран убрал меч в ножны и вздохнул, после чего принялся перевязывать раны. Стрелы нанесли немного урона, потому что каждая была остановлена броней, но порезы и ссадины на ногах требовали их перевязать, иначе раны ухудшатся. Появились строки информации. Бой окончен. После тяжелого боя вы улучшили свои навыки. Уклонение, движение телом, плюс один. Уклонение, перекат, плюс один. Слух, установление позиции с помощью ветра, плюс один. Глава 52. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 52. Мультипрофессионал. Несмотря на низкий рост, кобальды были вовсе не слабыми. Наверное, их предки действительно были какой-то дальней веткой, произошедшей от драконов. Но у продвинутого воина кобальдов сила может достигать 15 очков. Если бы не броня Сарана, их атаки могли повредить даже его кости. Пока он не собирал добычу, вместо этого юноша решил сперва перевязать свои раны. Спешить все равно некуда. Хотя Саран купил несколько зелий, использовать их в такой ситуации будет пустой тратой. Зелья низких классов восстанавливают от 8 до 10 очков здоровья, а стоят 60 диралов. Учитывая его новую способность, перерождение, которую он получил за 20 очков телосложения, раны нужно только перевязать, и к завтрашнему дню они полностью восстановятся. Все же мышцы и связки не были задеты. Элементальное перерождение, дарованная способность. Ваше телосложение превзошло реальность обычных людей. Смертельные раны теперь нанесут только серьезный урон. Сильная воля к жизни дарует возможность восстановиться от любых травм, вне зависимости от их серьезности. Хотя вы все еще не можете восстанавливать конечности как тролли, однажды даже такое может оказаться возможным. Восстановление ОС плюс один в час. Таким было описание элементарного перерождения, низшего ранга способности перерождения. Теперь, когда Саран повысил уровень профессии разбойник до 6, его максимальный уровень очков здоровья повысился до 63. Если он не потеряет никаких конечностей и частей тела, и даже если останется в полумертвом состоянии, он все равно полностью восстановится за 3 дня, если не меньше. Не стоит недооценивать эту способность. Может, восстановление не было настолько высоким, чтобы видеть его эффект в бою, но оно позволяло быстро восстановиться после боя. Многие бойцы ближнего боя полагались на этот навык, чтобы выжить и восстановиться от обычно невосстановимых травм, и использовалась она вплоть до достижения реальности легенд. Тролли были монстрами, телосложение которых не бывает ниже 25 единиц. Если их способность к восстановлению не подавить, они даже новые головы отрастят после обезглавливания. Практически биологические чудовища. Восстанавливать конечности и мгновенно оправляться от ранений, выпив зелье, в этом мире невозможно. Даже божественные заклинания не достигают такого эффекта. Высококлассные заклинания восстановления обычно выжигали выносливость жрецов и оставляли их в ослабшем состоянии. Заклинания оживления тоже нельзя использовать по своей прихоти. Они были 9 уровня божественных заклинаний, и это не говоря о том, что божества смерти должны позволить тебе вернуть душу в мир. Если бы все было проще, то достичь реальности легенд смогло бы гораздо больше людей. Саран посмотрел в журнал. Бой принес ему примерно 900 очков опыта за убийство. За кобальдов без профессии он получал в среднем по 15 опыта, за воинов по 50, а за алого колдуна целых 300. Все же колдуны гораздо опаснее, так что и опыта за них давали значительно больше. Он немного отдохнул, после чего начал распределять полученные очки навыков. 7 очков он отправил в скрытность, подняв ее до 110 очков, а остальные на литературу. Благодаря чтению он уже поднял этот навык до 8, а теперь у него было 25 очков, минимальное требование для мультипрофессии волшебника. Выбор мультипрофессии для Сарана был ограничен. Силы у него слишком мало для воина, а мудрости слишком мало для жреца. Но когда начнутся времена трудностей, божественные заклинания все равно станут мусором, потому что невозможно использовать заклинание, если божество пало в мир. Стать колдуном с его 16 харизмы тоже недостижимо. Единственная подходящая профессия, которую он сможет эффективно использовать в бою, это волшебник. Прежде чем выбрать себе мультипрофессию, необходимо достичь минимальных требований. Воинам нужна сила, жрецам мудрость и вера в божество, а волшебникам 25 очков литературы. Если бы у него базовой профессией был мудрец, то стать волшебником было бы нетрудно, но он простолюдин, так что пришлось поднимать литературу за очки. И хотя теперь ему был доступен этот выбор, Саран все равно не мог решиться из-за штрафов этого решения. Опыта за убийство на повышение уровня только на ранних уровнях будет требоваться на 50 больше. Если бы у него было полное опыта за убийство, его бы это не волновало. Но как показала последняя битва, этот опыт получить достаточно сложно. За целое племя кобальдов он получил всего 900, а этого недостаточно даже чтобы активировать мультипрофессию. Он отлично понимал, какие будут плюсы у этого выбора, иначе бы и думать об этом не стал. Если бы мультипрофессия была плохим решением, то человек оставался бы слабым во всем. Например, когда Саран еще был в игре, его профессией был простолюдин максимального 10 уровня, разбойник 10 уровня, лазутчик 10 уровня. Поскольку лазутчик, продвинутая стадия разбойника, это не считалось мультипрофессией, но принцип был тем же, только с новой профессией, начинающейся с первого уровня, не накладывались штрафы мультипрофессии. И даже так, ему для достижения этих уровней потребовалось примерно 2 миллиона опыта за убийство, и еще больше ему стоило достижение реальности легенды пробуждения легендарной способности реальность теней. С тем же количеством опыта с двумя базовыми профессиями он достигнет только 14 уровня. Воины 14 уровня не могли выдержать и 10 его атак, в то время как волшебники того же уровня не успевали прочесть свои заклинания, прежде чем он убивал их с помощью теневого шага. На самом деле было трудно сказать, какой путь лучше. У каждого были свои преимущества и слабости. Мультипрофессия позволяла подстраиваться под различные ситуации, мультипрофессии дополняли силы и слабости друг друга. Они позволяли человеку использовать широкий ряд способностей и навыков, не говоря о том, что будут доступны дополнительные очки свободных атрибутов за повышение уровня. Но был недостаток: на получение легендарных навыков уйдет больше времени и усилий. И хотя они смогут комбинировать навыки различных профессий, в определенных аспектах мультипрофессионалы слабее тех, кто сфокусировался на одной. Многие игроки выбирали мультипрофессии ради дополнительных свободных очков атрибутов, и в результате получали могущественные легендарные навыки. Например, темная реальность, легендарный навык разбойника, был несравним для скрытности, хотя и имел высокие требования для получения. Он позволял войти в план теней. Если использовать мультипрофессии, то легендарные навыки получить будет непросто. Если не получится убить божество, а может даже двух, то на получение легендарных навыков уйдет очень много времени. С другой стороны, тем, кто фокусировался на одной профессии, приходилось полагаться на товарищей по команде, потому что гибкости таким людям не хватало. Они будут в невыгодном положении, если столкнутся с неудачной для своей профессии местностью или противниками, поэтому им и требуется поддержка других в такой ситуации. С другой стороны, они значительно быстрее достигнут легендарных навыков. Уровень профессии был отражением силы, но не только он. Многие профессии требовали изучать определенные способности вручную, что также влияло на боевые возможности. Люди одного уровня могут отличаться в силе, если у них разные навыки. В итоге трудно сказать, какой путь был лучше. Достигших реальности легенд в любом случае было очень мало. Легендарные мультипрофессионалы могли адаптироваться к большинству ситуаций, в то время как сфокусировавшиеся на одном пути превосходили мультипрофессионалов в одном-двух аспектах. Например, волшебники 40 уровня способны уничтожить целый континент, если захотят. С другой стороны, большинство вставших на путь мультипрофессионализма тоже фокусировались больше на одной профессии, в то время как вторая поддерживала основную. Например, популярным примером были разбойники, которые выбирали воина в качестве поддерживающей профессии, чтобы улучшить свои способности ближнего боя. Мультипрофессионализм занимал действительно много времени. Если Саран возьмет второй профессии волшебника, то ему потребуется потратить на нее не только кучу опыта за убийство, но еще и время на изучение самой профессии и ее способностей. Потребуется много времени и усилий. По крайней мере, придется изучить хотя бы 3 способности, связанных с магией, чтобы его силу можно было сравнить с силой просто волшебников. И пока он будет тратить время на усиление своей волшебной стороны, профессия разбойника отойдет на второй план. Иметь профессию без способностей точно не вариант. Если его заклинания будут наносить меньше урона, чем простые атаки ближнего боя, то в бою она будет бесполезна. Истинная ценность мульи профессионализма лежала в гибких навыках и их комбинациях. Например, великая невидимость вместе с ударом в спину была смертоносной комбинацией. Если профессии несовместимы друг с другом, то это будет лишь пустая трата времени и усилий. Игрок ограничит свою силу, потому что без осколков божественности смертные способны накопить лишь определенный уровень силы в своих телах. Опыт за убийство трудно получить, чего уж говорить об осколках божественности. Саран убил 5 драконов и личей, чтобы получить 2 миллиона опыта, необходимых для достижения реальности легенд. Конечно же, опыт тогда разделялся на команду, но сейчас он был один, так что и весь опыт будет только его. На самом деле, не было бы столько погибших на пути к реальности легенд, если бы опыт за убийство было проще получить. За исключением тех невероятных везунчиков, которым повезло убить божество или найти осколок божественности иным способом, все пережили немыслимые трудности, прежде чем достигли реальности легенд. Не будет преувеличением сказать, что путь их состоял из крови, пота и слез. Так что, те, кто достиг этого своими усилиями, были настоящими мастерами сражения. Их уровень вызова был сравним с таковым у могущественных волшебников. Пытаться убить их все равно, что осаждать башню волшебников легендарного ранга. Глава 53. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 53. Мастерство изогнутого меча. Саран потушил костер пинком, после чего сел рядом и принялся за распределение полученных очков навыков и оружия. Воины получали свое первое очко оружия раньше, и прежде чем разбойники переходили на продвинутую профессию, они получали второе. Разбойники, с другой стороны, получали первое очко только на 6 уровне, а следующие на 12. Очки оружия были почти как очки навыков, за исключением только того, что использовать их можно исключительно на улучшение владения оружием. Точно как и с другими навыками, для правильного назначения очков оружия требовалось хорошо разбираться в игре. Сарану был хорошо знаком путь становления сильнее с профессией разбойника, но из-за своей способности, которая была у него еще в игре, он задумался о другом пути. Всемогущие руки. Хотя она была в запечатанном состоянии, это не отменяло того факта, что у него есть этот пассивный навык. Обычно такую способность получали легендарные разбойники путем продолжительных тренировок. Она была эквивалентна средоточию на оружии, продвинутой версии мастерства оружия. Те, кто выбирает профессии ближнего боя, должны учиться использовать различное оружие шаг за шагом. Самыми основными способностями были базовое мастерство оружия, мастерство экзотического оружия, которые позволяли использовать соответствующие типы оружия без штрафов. Следующим рангом мастерства оружия было средоточие на оружии. Однако маги ближнего боя получали способность средоточие на оружии только для определенного оружия. Жрецы могли пользоваться только боевым молотом, моргенштерном и цепом, в то время как друиды ограничены боевым посохом, косой и дубиной. Чтобы повысить мастерство оружия еще выше, уже требуется пользоваться не различным оружием, а сфокусироваться на одном, подходящем стилю игрока. Следующим после средоточия на оружии шла оружейная специализация. В то время как все профессии выбирают определенное оружие и тренируются с ним, воины, поднимаясь на продвинутую стадию, брали мастерство оружейной специализации. Саран, конечно же, будучи в игре, выбрал специализацию изогнутых мечей. Оружейная специализация – изогнутый меч. Все больше сражаясь с изогнутыми мечами, вы научились умело использовать это оружие. Ваши умения подняли вас в 5% лучших пользователей изогнутых мечей, в то время как обычные пользователи уступают вам в мастерстве. Вы понимаете его преимущества, что позволяет лучше попадать в цель и наносить повышенный урон. Точность плюс 2, урон плюс 2. Следующим в мастерстве оружия был навык оружейный мастер, способность, которую можно получить только после оружейной специализации. Воины, которые не выбирали путь мультипрофессионализма, получали этот навык просто за повышение уровня, что позволяло им стать мастерами оружия или святыми мечниками. Выбрав один из этих путей, они могли получить великое мастерство оружия, поскольку редко сражались широким арсеналом оружия. Истинное мастерство познается в одном оружии, и на эту роль Саран без всяких сомнений поставил изогнутые мечи. Высшим уровнем, который можно достичь в нескольких видах оружия, впрочем, было оружейное мастерство. Следующий уровень, оружейный мастер, был почти эксклюзивен для воинов, поскольку они изучали его просто с повышением уровня, а остальным профессиям требовалось изучать его путем изнурительных тренировок. Если у человека есть столько свободного времени, то его лучше потратить на изучение определенных навыков и способностей, чем на понимание кучи оружия, которой все равно пользоваться не будешь. Некоторые воины изучали мастерство оружия еще на первом уровне, средоточие на оружие на третьем, оружейную специализацию на шестом, а оружейное мастерство на девятом. Затем они часто начинали изучать другие способности и выбирали оружие для великого мастерства оружия вместе с профессией святого мечника или мастера оружия. Наконец, высшим этапом этого навыка было легендарное мастерство оружия. Святые мечники и мастера оружия обычно получали ее на 15 уровне, но и здесь были свои отрицательные стороны. Воины, фокусирующиеся на владении оружием, оставляют позади другие навыки, такие как мастерство брони, блокирование щитом, парирование. В полном латном доспехе их мобильность и гибкость будут слабы по сравнению с воинами, которые занимались мастерством брони. Если они становились мастерами оружия, то появлялось ограничение, из-за которого им была доступна лишь средняя броня. Тяжелая броня и латная значительно снижали их боевые способности. Владение щитом тоже было не таким высоким, как у других воинов. Конечно, они не шли ни в какое сравнение со святыми мечниками, полностью отказывающимися от любой защиты, что было одной из их главных слабостей. Но таким был популярный набор способностей воин ярости, когда это еще было игрой. У Сарана есть способность всемогущие руки. Хотя сейчас она запечатана и не дает никаких бонусов, но она есть. Иными словами, у Сарана уже есть базовое мастерство оружия, средоточие на оружии, и мастерство экзотического оружия, просто пока все они не активны. И, несмотря на это, способность не была совершенно бесполезна. Он мог использовать ее для заполнения требований других навыков. Ну, по крайней мере, Саран на это надеялся. Он задержал дыхание в ожидании, пока проверял, может ли сразу перейти на стадию специализации в изогнутых мечах. Вот, заметив среди вариантов оружейная специализация, изогнутые мечи, Саран улыбнулся до ушей и сразу же выбрал ее. Его гипотеза попала точно в цель. Запечатанная способность могла использоваться для выполнения требований. Навык повышен до оружейная специализация, изогнутые мечи. Возможность выбрать специализацию тут же исчезла, а в списке способностей появилась новая строка. Оружейное мастерство, изогнутые мечи. В отличие от достижения мастерства со множеством оружия, достичь мастерства с одним было достаточно просто. Требованиями были мастерство оружия, средоточие на оружии и оружейная специализация в определенном оружии, и как только все требования выполнены, в список способностей автоматически добавлялось оружейное мастерство соответствующего оружия. Таким образом, Саран сумел получить оружейное мастерство раньше, чем воины получают мастерство оружия. Оружейное мастерство – изогнутые мечи. Отныне вы мастерски владеете изогнутыми мечами и можете использовать их как продолжение собственных рук. Ваше владение ими стоит наравне с 2% лучших мастеров. Если люди пожелают учиться у вас, вы даже можете открыть школу дзюдо в своем городе и учить мастерству изогнутого клинка. Точность плюс 3, урон плюс 3, скорость атаки плюс 1. Черт возьми, оружейное мастерство, и как скоро. Саран не мог сдержать улыбку, растянувшуюся до ушей. Он поверить не мог, что на 6 уровне получил такой продвинутый навык. Положив руку на рукоять меча, Саран пинком подкинул бревно в воздух и достал мерцающее оружие из ножен. Скорость значительно увеличилась. Он теперь даже чувствовал, как клинок разрезает воздух и передает энергию бревну в момент контакта. Изогнутый меч был словно часть его тела. Он просто знал, как использовать его на всю силу и как фокусировать всю силу своего тела в нужный момент. Бревно упало на землю, разделившись на 4 части горизонтальными и вертикальными ударами. Как и ожидалось, низшие ранги навыка несравнимы с оружейным мастерством. Саран медленно опустил свой клинок в ножны. Хотя удары, которые он только что произвел, казались простыми, те, кто часто имел дело с оружием, поняли бы, насколько много силы, скорости и точности требовалось для их исполнения. Профессиональные боксеры могли в секунду ударять от 7 до 10 раз, в то время как Майк Тайсон целых 12. Однако эти удары больше фокусировались на скорости, чем на силе. Даже Майк Тайсон мог бить лишь 3-4 раза в секунду, если с каждым ударом выкладывал всю силу. С перспективы игры Майк Тайсон, можно сказать, равен монахам 6 уровня. Их атрибуты и скорость рукопашных ударов имели примерно тот же уровень, но при этом у монаха будет немного больше мудрости, а у Майка силы. Мастера боевых искусств, тренирующихся в скорости и силе, тоже могли достичь этого уровня. В сравнении с использованием кулаков, удары оружием, очевидно, были медленнее. В отношении характеристик скорость удара кулаком была хотя бы на единицу, но больше. Если бы Саран атаковал голыми руками, то мог бы бить не меньше 4 раз в секунду на полную силу, учитывая его нынешние атрибуты. Иными словами, его атрибуты могут быть даже выше, чем у Майка Тайсона, за исключением силы. Многие игроки создавали своих персонажей, отталкиваясь от исторических фигур. Одним из самых известных таких игроков был Брюс Ли. Он был монахом 7 уровня и мастером кулака 1. Если не говорить об энергии ЦИ, то этот игрок и настоящий Брюс Ли были бы на одном уровне. Брюс Ли, человек, ранг 2, уровень вызова, 5, профессиональные уровни. Монах УР 7, мастер кулака УР 1, опасная цель. Приблизительные атрибуты: сила 17, ловкость 18, телосложение 16, интеллект 11, мудрость 16, харизма 15. Особые способности: мастерство рукопашного боя, мастерство сантиметрового удара, мастерство нунчаки, мощный пинок, чувство опасности, мобильность. Брюс Ли был одним из немногих людей Земли, которым практически удалось достичь 3-го ранга. Из-за физических ограничений максимальные атрибуты землян значительно ниже, чем у игровых персонажей, да и мистических способностей у людей Земли не было, так что в среднем очки здоровья людей были бы около 20. Воин 5-го уровня мог бы легко разрубать землян. Все же людей, которые стали легендами, почти что можно было на пальцах пересчитать, а это при том, что всего людей миллиарды. Так что с перспективы землян профессии 3-го ранга уже переходили в ранг сверхъестественного. Их просто невозможно было сравнивать с игровыми персонажами. Глава 54. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 54. Волшебник. Распределив очки, Саран начал собирать добычу. У кобальдов редко бывало что-то хорошее с собой, так что тела он только осмотрел, после чего отправился искать сундуки и коробки. Эти надоедливые существа любили прятать свои сокровища, обычно рядом со своими поселениями. С собой им с таким телом все равно многое не унести. Даже на колдуне кобальдов не было ничего ценного, только несколько безделушек. Саран заметил странный камень. Почву рядом явно недавно перекапывали. Он раскопал землю, чтобы поднять его, используя меч в качестве рычага. Как и ожидалось, прямо под камнем был деревянный сундук. Он вскрыл его мечом и обнаружил внутри зернышки неочищенного золота. Оказывается, эти кобальды были довольно богаты. Эти зернышки, пусть они и не очищены, можно конвертировать в золотые дералы в святынях богини богатств. Тарифы различались, но в целом жрецы и жрицы предлагали достаточно честный обмен. Саран изучил содержимое сундука, обнаружил кусок агата, маленький кусок обсидиана, 3 куска опала и 2 камня, которые не смог определить. Кобальды с рождения только и думали, что шахты рыть, поэтому многие из них жили в пещерах. Даже если они жили в лесу, периодически все равно отправлялись исследовать случайные пещеры. А кровь драконов вызывала привычку собирать все блестящее, особенно после победы над монстрами или различными существами. «Хэмэм, неплохо», – пробормотал Саран, пересыпав все в многомерный мешок. «Наверное, 100 золотых диралов будет. Каждые полкило золотых зерен можно обменять примерно на 60-70 золотых диралов. С другой стороны, в них было полно нечистот, так что за эти дадут примерно 30. Ювелиры еще и попробуют занизить цену. Обычно у кобальдов не бывает так много сокровищ. Возможно, у этих было столько богатств из-за колдуна. Все же маги стоили дороже. Со смертью мага разрушение их племени было просто вопросом времени, так что уже с того момента сокровища принадлежали Сарану. Большинство колдунов-кобальдов были 2-го уровня, так что хороших предметов у них не найти. В этот раз ему повезло найти только беновый посох плюс 1 редкого ранга. Один из самых бесполезных предметов редкого ранга в игре. В них не было ничего особенного, за исключением прочности. Обычно маги используют его для блокирования и парирования. В основном эти посохи использовались друидами, потому что они не мешали им творить заклинания и даже могли использоваться в качестве материала для заклинания, если потребуется. Продать его можно примерно за 10 золотых, но не каждый захочет купить такое слабое оружие. Собрав все ценное, Саран поспешил покинуть лагерь. Смрад крови привлечет ближайших зверей или монстров, таких как волки, огры и гнолы. Скорее всего, он встретит этих существ, если задержится еще хоть на немного. Однажды в игре его чуть не убили гнолы, которых привлекла кровь. Скорее всего, трупы кобальдов уже через 2 дня исчезнут. Другие монстры попросту их съедят. Можно было скрыться где-нибудь и атаковать привлеченных монстров, но Саран отказался от этого варианта из-за ранения. С волками он еще управится, но с гнолами и аграми навряд ли. Уровень монстра гнолов равен 3-му, но силой, учитывая их профессии, они равны воинам 5-го. Но наиболее опасным фактором является не индивидуальная сила, а их количество. Они всегда двигаются группами не меньше, чем из 3 особей. Местонахождение ближайших острогов Саран помнил. Лучше всего проводить ночь в одном из них. Спать в дикой природе в одиночку слишком опасно, и если его атакуют во сне, то все может плохо закончиться. Более того, он не мог успокоиться, пока отдыхал посреди леса. Было невозможно уснуть, а он должен оправиться от ран. «Хэмэм, я могу сделать волшебника под профессией, если найду книгу заклинаний», – пробормотал Саран, пока возвращался тем же путем, каким и пришел. Книги заклинаний совсем не дешевое удовольствие. Те, кто хочет стать волшебником, должны для начала получить хотя бы базовую, но постепенно придется покупать более продвинутые. Базовая книга заклинаний стоила около 150 золотых диралов, но книги более высоких уровней могут стоить тысячи, если не десятки тысяч золотых. Бам! Рядом прозвучал выстрел. На мгновение Саран замер, но затем скользнул в тени и начал медленно приближаться к источнику звука. Это были гномы или дворфы. Древнее стрелковое оружие редко используется людьми. Алхимические предметы строго запрещены и их трудно получить даже на черном рынке. Но мощь стрелкового оружия не так высока, как можно себе представить. Оно эффективно против простых противников, но даже против людей с боевыми профессиями их будет недостаточно. Даже мощные снайперские винтовки, производимые алхимиками, неэффективны против профессий высокого ранга, особенно против магов. Некоторые даже шутили, что на мага нужно брать ядерную базуку, если хочешь его поцарапать, что, впрочем, было немного преувеличено. Церкви поставили строгое ограничение на алхимические предметы, еще строже было запрещено только создание жизни и магия изменения. Насколько можно верить легендам, эти ограничения нужны, чтобы не повторилось бедствие времен мистической империи. Древние книги и документы указывают, что катастрофа была вызвана парящей крепостью империи, которая разрушила континент на 8 разделенных частей. И хотя стрелковое оружие не было очень впечатляющим, даже ядерное оружие Земли не было настолько же разрушительным, насколько некоторое древнее алхимическое оружие. Если бы люди разбомбили всю планету ядерными ракетами, то жизнь на ней, скорее всего, была бы полностью истреблена, но, по крайней мере, сама планета может это пережить. Алхимическое оружие, с другой стороны, способно топить континенты и даже вырезать планеты из существования. Конечно, такое было возможно только во времена мистической империи. Мистики того времени были гораздо безбашеннее и опаснее, чем нынешние волшебники. Даже современные големы созданы благодаря магическим устройствам того времени. Саран как-то встречал древних големов, когда исследовал затопленные руины со своей командой. Их команду тогда практически полностью истребили. Големы оказались настолько мощными, что были практически как высокотехнологические роботы из научной фантастики далекого будущего. Поначалу он был удивлен, но встретив их несколько раз привык. Насколько он помнил, какие-то алхимики гномов даже над ракетами работали. Во время исследования они случайно ранили черного дракона, чем вызвали катастрофу. Как бы там ни было, ограничение на использование и создание алхимических предметов все еще было в силе. Божества пока не пали в реальность смертных, а потому церкви обладают беспрецедентной властью. Никто не осмеливался в открытую использовать алхимическое оружие. Серые дворфы. Саран, растаяв в тенях, прищурился вдаль. Примерно в 500 метрах от него около десятка дворфов окружили и атаковали кого-то похожего на волшебника. Некоторые из них использовали древнее стрелковое оружие, из-за которого Саран сюда и пришел. Бам, бам, бам. Выстрелы звучали один за другим, пули летели прямо в волшебника. Однако все они либо отражались, либо падали на землю в радиусе метра от него. Броня великого мага. Саран начал красться ближе, чтобы отчетливее увидеть происходящее, но в то же время это решение давалось нелегко. Перед ним предстал первый высококлассный волшебник в бою с того момента, как он оказался в этом мире. Волшебник, похоже, был 3-го ранга, возможно выше 10-го уровня, и не был похож на человека. Серые дворфы атаковали его всем, что было в их распоряжении, но атаки отражались одна за другой, только оказавшись в метровом радиусе, будь то мечи, снаряды или топоры. Таким был защитный барьер волшебников. Барьеров было два вида – броня, блокирующая атаки, и отражение, которое, как и говорило название, отражало наступающие атаки. Заклинание 1-го уровня броня мага могло выдержать 20 единиц урона, чего недостаточно даже для полного устранения силы за одним ударом Сарана. Однако прочность увеличивалась пропорционально уровню и счету сотворения заклинаний. Если высококлассный волшебник использует его, то даже низкоуровневый барьер выдержит не меньше 3 ударов Сарана. Без оружия 3-го ранга максимумом урона в одном его ударе может быть 20 единиц. Многие бойцы ближнего боя еще в игре называли барьер полем неуязвимости. Зачастую можно было услышать жалобы о том, что волшебники просто читеры с этими их мощными барьерами. Глава 55. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 55. Заклинание. Под осадой серых дворфов барьер волшебника наконец-то раскололся. Все же был предел тому, сколько урона он может сдержать. Воин гномов рванул на показавшегося уязвимым волшебника и ударил, но, к его удивлению, он словно ударил камень. Каменная кожа. В этот момент Саран уже видел результат сражения. Каменная кожа может отразить до 150 урона, прежде чем будет развеяна, следовательно дворфам еще бить и бить волшебника, прежде чем они наконец начнут наносить урон. Но среди них, похоже, не было высококлассных воинов, а с кучкой дворфов 2-го ранга убить высококлассного волшебника почти невозможно. Воин дворфов замер на секунду, а затем одним ударом отрубил голову своего компаньона. Теневое очарование. Очарованный гном успел убить еще 3, прежде чем был убит сам. Ни одного мага, подумал Саран. Если среди них даже жреца нет, то это просто отряд самоубийц. Саран продолжил наблюдать за боем и пробормотал: самое время массовой атаки. Сразу же после этого ветер пронесся по полю боя. Движения волшебника радикально ускорились, и он мгновенно убежал от гномов на 50 метров. Быстро сотворив заклинание, волшебник выстрелил перед собой массивной паутиной, окутав ею большинство серых дворфов. Паутина. Эффективность этого заклинания зависит от силы и ловкости цели. От нее можно либо уклониться, либо порвать ее грубой силой. Но для воинов низкого класса трудны оба варианта. Волшебник не упустил свой шанс. Сразу после этого перед ним появился шар огня размером с баскетбольный мяч. Указав пальцами на окутанных гномов, волшебник послал огненный шар вперед, который взорвался только их коснувшись. Огненный шар. Несмотря на распространенное мнение, огненный шар не был простым и базовым заклинанием, которым можно бросаться направо и налево. Напротив, это вовсе не низкоуровневое заклинание, которому требовался 3-й уровень запоминания и 6-й уровень профессии. Сила отражалась в бою. Вместе с оглушающим взрывом, огненный шар взорвался словно граната посреди группы дворфов, окутав их еще и пламенем. Некоторых разорвало в клочья мяса, остальные отправились в полет. Выжившие едва ли оставались выжившими. Кровь текла не только из ран, но и из рта. Волосы и одежда горели, наверное, около 12 уровня. Проанализировав силу огненного шара, Саран примерно установил уровень волшебника. Если бы уровень у него был больше, то убил бы он не меньше половины гномов. Огненный шар был одним из самых знакомых Сарану заклинаний. Помнится, в игре были довольно частым явлением группы из нескольких волшебников, одновременно посылающие огненные шары в противников. Обычного этого хватало для устранения целей в участке диаметром 20 метров, на месте которого оставался 3-метровый кратер. По идее, у него должны заканчиваться слоты заклинаний. Саран взглянул на волшебника и ухмыльнулся. Он хотел попробовать убить его. Хотя они были практически нечестными существами, потратив все слоты заклинаний, волшебники становились уязвимы. и судя по 20 трупам гномов вокруг, бой уже давно идет. Должно быть, волшебник потратил немало заклинаний. Паучья свора. Волшебник бросил что-то в воздух, что приземлилось на мертвого серого дворфа. Два шарика оказались паучьими яйцами, оба раскололись и тут же разошлись сворой пауков, плюющихся зеленой вязкой жидкостью. Два ядовитых паука размером с валуны зашипели, поднявшись из зеленой жидкости, после чего прыгнули на других серых дворфов, повинуясь воле хозяина. Несколько воинов были закусаны до смерти. У Сарана мурашки пошли по всей коже после этого заклинания. С изумленным видом он пробормотал: «Дроу». Паучья свора была довольно необычным заклинанием четвертого уровня. Количество пауков зависело от уровня профессии мага и использованных для заклинания материалов, обычно появлялось от 1 до 3. Уровень монстра призванных пауков мог достигать 8, а особые виды были даже сильнее, и могли использовать не только физические атаки, но даже и заклинания. Это достаточно редкое заклинание, можно изучить только у волшебников подземья, и самыми умелыми пользователями были волшебники и жрецы Дроу. Причиной этому служило поклонение Дроу королеве пауков, Лоус, злой и могущественной богине. Защитные меры волшебника оставались на месте, пока он не получил вообще никаких повреждений. Серые дворфы начинали чувствовать отчаяние. Кто-то собрался убегать, но был убит ловкими ядовитыми пауками. Остальные собрали свою смелость и устроили финальный рывок, но голову каждого разорвали магические дротики, одну за другой. Мистические снаряды. Дротики магической энергии формировались на кончиках пальцев мага и выстреливали в цели. Дротики высококлассного мага могли пробить даже 3-сантиметровую сталь. Силу можно сравнить с бронебойным пистолетом при выстреле со 100 метров. Даже если они не заденут жизненно важных органов, в броне и теле останутся сквозные дыры. Саран наконец отказался от мысли убить волшебника. Дроу слишком хитрые существа, волшебник наверняка припрятал какую-нибудь смертельную магию у себя в рукавах. Сначала и до конца это была односторонняя резня. Даже не вспотев, высококлассный волшебник перебил примерно 30 серых дворфов. Не говоря о том моменте, когда его барьер раскололся, он был в полной безопасности на протяжении всего боя. Среди всех профессий только святой мечник мог уничтожить барьер волшебника того же уровня одним ударом. Остальным требовалось не меньше 2, а порой и 3 ударов, а с разными уровнями значительно больше. Если бы у Сарана было мощное оружие редкого ранга, то прорвать барьер можно было бы за секунду. Но даже так, он бы не смог убить цель из-за экипировки. На Дроу была роба, которая, похоже, достигала редкого ранга. Наверняка она тоже вызывала защитный барьер в случае угрозы. Пуговицы, булавки, кольца, ювелирные изделия, украшения на голове, ожерелья, талисманы. Многие предметы могли выглядеть просто как украшения, но на самом деле оказаться особыми предметами. Маги были настолько богаты, что у других волосы на затылке дыбом поднимались. На волшебнике второго ранга обычно было надето на меньше 6000 золотых диралов в виде различной экипировки, в то время как более продвинутые могли носить больше 10000. Интересно, какие бы у меня были шансы победить? Саран взглянул на волшебника, который теперь спокойно уходил прочь. Дроу оставался бдительным. Ядовитые пауки шли с ним как телохранители. Они проживут еще некоторое время, прежде чем начнут распадаться. И вот так просто Дроу пошел к равнинам. Саран не представлял, куда именно он идет, хотя наверняка к какой-то скрытой локации. Дроу не привыкли к солнцу, им удобнее темные места. Если я смогу разрушить барьеры, то яд виверны должен его парализовать. Все же, у волшебников не бывает высокого телосложения. Если только он не сотворит какие-нибудь защитные заклинания заранее, шанс стойкости провалится. Яд снизит шанс успеха его заклинаний на 50%, либо полностью лишит возможности творить заклинания. Проблема в том, что неизвестно, сколько у него слоев барьера. Какие шансы у меня отравить его раньше, чем он бросит в меня какое-нибудь заклинание? Саран медленно убрал свой меч. Проанализировав собственную силу и цель, он пришел к решению, что его шансы победить не выше 10%, даже несмотря на то, что волшебник потратил много слотов заклинаний. Ключом к победе над волшебниками была скорость нанесения урона. Если не успеть сломать барьер, то в тебя тут же полетит куча заклинаний. На пути к становлению легендарным разбойником Саран убил сотни волшебников. Он слишком хорошо знал, какие будут последствия, если у волшебника будет время думать в бою. Если бы у меня только был теневой прыжок, я бы его с удара убил. Разбойник 12 уровня, специализирующийся на теневых способностях, может получить теневой прыжок. Он позволял на мгновение вступать в план теней и выходить из него в желаемом месте. И хотя способность активировалась всего на секунду, Сарану этого будет достаточно, чтобы пройти через барьер и атаковать волшебника. Кроме того, именно теневой прыжок был ключевой способностью для изучения легендарной способности «Реальность теней» в будущем. Лучшие игроки на разбойниках любили прыгать между элементальными планами и убивать свои цели. По факту, теневой шаг работал примерно по тому же принципу, только перемещал через тени, а не между планов. Волшебник тем временем исчез вдали. Дроу обычно не появлялись на поверхности. Саран был уверен, что что-то происходит, но не представлял что. Волшебники 12 уровня имеют довольно высокий социальный статус, у них было немного причин появиться посреди пустыря. Глава 56. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 56. Кольцо волшебства. Саран долго прятался в кустах, убедившись, что волшебник ушел, он подступил к трупам дворфов. Хотя волшебник не стал утруждать себя изучением трупов, для Сарана дела обстояли иначе. Он должен заботиться о сестре, и это не говоря о том, что они собрались путешествовать на большое расстояние. У него просто не может быть слишком много денег. Кроме того, Вивин придется потратить много денег как будущей колдунье. Если Саран решит немного потратиться, то экипировка редкого ранга даже низшего класса будет стоить около 3000 золотых. Кровь была повсюду. Судя по отсутствию оставленных следов, выглядело так, будто битва началась неожиданно. Что-то не поделили. Саран продолжил изучать ближайшие следы и пробормотал, нахмурив брови, кажется, они путешествовали вместе вначале, а потом, по какой-то причине, начали сражаться. Дальше следы были неясными, словно группа людей охраняла что-то в пути. Чуть ближе следы стали нагромождены. Признак того, что люди бежали или гнались. Саран попытался представить произошедшее, отталкиваясь от имеющейся информации, но понял только, что сражение начали серые дворфы. На земле были следы бежавших воинов, вероятно, второго класса. Воины даже второго класса могли бегать с той же скоростью, что и олимпийские спортсмены, благодаря способности показывать взрывную мощь на короткий промежуток времени. Это же, Саран перевернул трех мертвых дворфов и обнаружил тело, грудь которого была пробита, а внутренности словно кислотой обожгло. Кислотная стрела, он осторожно снял кольцо с пальца трупа и улыбнулся. Так среди них был маг, просто его убили первым. Все-таки среди дворфов тоже был волшебник. Хотя он был совсем не таким сильным, как Дроу, наверное, второй ранг и пятый уровень. Видимо, бой начался неожиданно и он не успел среагировать, прежде чем был убит кислотной стрелой. Улыбка Сарана стала шире, пока он покачивал в руке кольцо со слабой магической аурой вокруг. Это было низкоуровневое кольцо волшебства, которое увеличивало количество слотов заклинаний первого и второго уровней. Стоит не меньше 1200 золотых диралов. Саран убрал кольцо и продолжил изучать трупы. Даже бывших компаньонов не обобрал. Либо он чертовски богат, либо случилось что-то настолько срочное, что задерживаться он не мог. Какие крупные инциденты произошли в это время? А, черт возьми, в игре я плевать хотел на всякие инциденты. Саран продолжил осматривать тело волшебника. При нем оказался многомерный мешок низкого ранга, такой же как у него. Конечно, волшебники второго ранга богаты, но это не значит, что они себе ни в чем не отказывают. Как бы там ни было, он изучил содержимое мешка и не нашел ничего ценного, за исключением одного предмета. Книга заклинаний, толстый, черный том, с мистическими рунами на страницах. В отличие от обычных книг, книги заклинаний не портились со временем, и использовать их можно было очень долго. Саран пролистал ее, взглянув на плотно составленные руны и символы, большинство из которых он не мог прочесть из-за отсутствия способности дешифрования. О содержимом он мог судить только отталкиваясь от опыта. Первое заклинание, похоже, увеличение. Как и подсказывало название, оно увеличивало рост цели в 2 раза, повышая силу на 2, а ловкость на 2 уменьшая. Умелые маги могли накладывать это заклинание на определенные части тела с использованием метамагических способностей. Правда, создали это заклинание не местные, а игрок, который, похоже, очень страдал от определенного комплекса в реальной жизни. Таким же образом можно использовать уменьшение, но после такой истории создания навевались не самые приятные мысли. Следующим заклинанием были мистические снаряды. Одно из самых часто используемых заклинаний благодаря большой скорости вызова, всего одна секунда. Ничего особенного в нем не было. Просто снаряды, формирующиеся на кончиках пальцев и стреляющие в противников. Саран узнал все заклинания, кроме двух. Еще в книге было очарование, горящие руки, распыление холода, броня мага, щит, паутина, сила быка и огненный болт. На запись каждого заклинания уходило примерно 10 страниц. Естественно, само произнесение не было таким длинным, просто в книгу были включены руны, рисунки и даже трехмерные диаграммы, которые, похоже, объясняли принципы и правила заклинаний. Эту информацию люди называли модель заклинания. Волшебники записывали их в свои книги заклинаний и тратили время на их изучение и анализ. Просто копирование здесь не подходило. В зависимости от таланта и интеллекта волшебникам требовались различные периоды времени, прежде чем они могли полностью понять заклинание и создать его модель. Сформировав модель заклинания в уме, они могли подсоединиться к сети заклинаний, чтобы сохранить его свой слот заклинаний. Модель будет сохранена в их мозге, пока заклинание не будет использовано, и в это время оно задействует энергию магической сети. Затем модель придется запоминать сначала. Примерно таким же образом работало оружие. Волшебники запоминали и создавали модели заклинаний в уме, после чего сохраняли их в слоты заклинания. Иными словами, модели заклинаний были патронами, а слоты заклинания обоймами. Как только заклинание будет вызвано, модель потратится, точно как патрон. Различие было только в том, что волшебники должны сами запоминать модели заклинаний, как бы производить патроны вручную. Те, чья память достигала выдающегося уровня, могли пересоздать модель без помощи книг заклинаний, поскольку, запомнив структуру полностью, можно повторить модель в уме. Это, впрочем, было редкостью. Все равно, что запомнить каждую деталь сложного чипа и воссоздать его с нуля. Если волшебник допустит хоть малейшую ошибку в процессе создания заклинания, то модель будет уничтожена и нанесет урон их разуму. И чем выше уровень заклинания, тем выше урон. Можно было даже погибнуть. Насколько Саран помнил, всего несколько продвинутых мистиков могли воссоздавать заклинания без использования книг заклинаний. Обычно у мистика 25 очков интеллекта, что делало их мозги сравнимыми с биокомпьютерами. Большинство волшебников, даже среди самых выдающихся, не могли этого достичь, поэтому им приходилось всюду таскать с собой книги заклинаний.